Глава 7. Слегка ополоснувшись и причесав волосы после морского путешествия, я почувствовал себя достаточно презентабельно, чтобы спуститься в столовую и перехватить легкие закуски, разрекламированные Блэквудом. Как я и предположил, ленч был сервирован на нижнем этаже башни, откуда открывался панорамный вид на сад. У входа в круглый зал я заметил крутую лестницу, очевидно ведущую в личные покои владельца отеля. Собравшиеся постояльцы энергично копошились у длинных столов, набрасывая себе в тарелки различную снеть. Я также вооружился тарелкой и пошел знакомиться. Как я сразу выяснил, Блэквуд оказался прав насчет паники, которая распространилась среди гостей после нападения на официанта. За прошедшие 2 дня освободилось сразу 2 номера. Накануне съехали супруги Ренник из Иллинойса, а сегодня утром некие Макферсоны срочно изменили свои планы на отпуск. Жаль, что мы с Маркусом не знали об этом до того, как высадили его на городской пристани и отправили в объятия гостеприимной кошатницы. Впрочем, остальные гости, похоже, не выразили особого волнения по поводу нападения на Эмилио. Кого-то это даже, напротив, возбудило. Например, 2 студентки из Беркли, отзывавшиеся на имена Лоис и Вера, загорелись желанием как можно поскорее повстречаться с Абинатой. Мистер Рене Адоре, я так и не понял, как нужно правильно расставлять ударение в его имени, хоть он и повторил его 2 раза, сообщил, что долгие годы изучал японских призраков и умеет вступать с ними в контакт. Супруги-спиритуалисты по фамилии Дарлинг явно разделяли его энтузиазм. Правда, им было все равно, японский это призрак или родной американский. У них был припасен целый арсенал приспособлений для прямого столкновения с духами усопших. Другая супружеская пара, Вик и Кэрри Прохаска, оказавшиеся молодоженами, не думал, что таким образом кто-то захочет проводить медовый месяц, выглядели, наоборот, слегка разочарованными. Видимо, тем, что Абината для своей атаки выбрал какого-то прислугу, а не их самих. У парня был даже какой-то очень новомодный аппарат, правда, напоминающий камеру начала века, способный тут же печатать в цвете сделанные фотографии. Еще один кандидат в психиатрический стационар, Сет Лодж из Одессы, штат Теннесси, в столовой отсутствовал, зато мое внимание привлек японец по имени Тому Футагава, аккуратно поедавший кусочки авокадо и окорока посредством зубочисток. Мистер Футагава, чье имя на самом деле было не Тому, он сообщил, что адаптировал его таким образом на американский манер, сразу заявил, что его цель – разоблачить призрака Абинаты, поскольку тот не имеет ничего общего с японскими духами. Мое сердце радостно запрыгало. Я спросил, в какой комнате остановился Футагава, чтобы немедленно свести его с Маркусом, как только друг соизволит дойти до отеля. Как выяснилось, из всех присутствующих призрака непосредственно своими глазами видел только мистер Адаре. Он спустился ночью в библиотеку, чтобы взять себе какую-то книгу на сон грядущий. «Шастал в поисках привидений», — шепнула мне миссис Дарлинг. И вдруг увидел у книжного стеллажа фигуру с белым японским лицом, одетую в кимоно. По словам мистера Адаре, он заговорил с привидением Абинаты, задавая обычные вопросы, принятые на спиритических сеансах, но когда фигура молча повернулась и двинулась в его сторону странной неестественной походкой, он предпочел за благо прервать контакт и убежать к себе в номер, на всякий случай подперев дверь стулом. После ленча я заглянул в контору к Блэквуду и попросил его организовать мне встречу с Эмилио, а также остальными слугами, которые встречали призрака. Хозяин ответил, что для этой цели идеально подойдет так называемый «малый кабинет». Помещение на 1-м этаже, налево от холла, которым гости очень редко пользовались, хотя там был проведен телефон и стоял удобный письменный стол с печатной машинкой. Судя по слою пыли, убирались в этом помещении не слишком часто, так что я вполне мог назначить его своим оперативным штабом. В итоге ко мне были присланы 3. Сам Эмилио, оказавшийся 20-летним сколиозным юношей с забинтованной головой, садовник Горди, тот самый, что пытался придать кустарникам форму параллелепипедов, и сонная португальская горничная Аманда, также являющаяся женой местного повара. При упоминании имени последней я вздрогнул. Снова судьба свела меня с женщиной по имени Аманда, и вновь та оказалась замужем. Аманда сообщила, что вышла ночью из своей комнаты по некоторой надобности. Тут она деликатно покраснела и увидела страшную узкоглазую образину с белым лицом и какой-то черной паклей на голове, спускающуюся с чердачной лестницы. Образина двигалась практически бесшумно, а в ее движениях было что-то неестественное. Страшное белое лицо с подведенными черными глазами освещал бумажный китайский фонарь. Пока горничная сообразила вернуться в спальню к мужу и поднять крик, таинственный посетитель успел исчезнуть. Горди жил в пристройке, примыкающей к бывшему амбару и сараю для садовых инструментов. 2 недели назад он услышал в амбаре шум, а когда вышел проверить, то увидел фигуру в бабском халате, удалявшуюся в сторону моря при свете бумажного фонаря. Садовник решил тогда, что перебрал бренди собственного изготовления. Но когда другие заговорили об этом случае, то перевел дух, убедившись, что не допился до белой горячки. Как оказалось, тем вечером фигуру с китайским фонарем в саду наблюдали еще 2 постояльцев, уже покинувших отель. Наконец, Эмилио, переживший самый близкий контакт с призраком, сумел сообщить меньше всех. Фигура появилась в коридоре, когда он нес в большую столовую поднос с переменными тарелками во время ужина. Аманда, Лупита и дочка хозяина, она вполне ничего, хоть нос задирает, но от работы не отлынивает, сообщили слуги. Как раз помогали старшему официанту Диего убирать со стола перед подачей горячего. Вдруг Эмилио увидел японца в халате, выходящего из библиотеки. Таинственный посетитель застыл, а потом начал странно трястись. Эмилио, который должен был повернуть направо в сторону столовой, остановился, пытаясь понять, не нужно ли немедленно позвать на помощь. Неожиданно японец бросился к официанту большими скачками, длинные волосы разметались и полностью закрыли его лицо. От ужаса парень выронил из рук поднос с тарелками. Это было последнее, что он запомнил. Очнулся он уже на диване в гостиной, где над ним хлопотал местный доктор. Я попытался подвести итог услышанному. 2 явления призрака в саду, если считать свидетельство Блэквуда, 1 раз на чердаке и 2 в библиотеке. Обшаривать утес и сад очень хлопотно, а вот на чердак и библиотеку определенно стоит обратить внимание. И Маркусу наверняка это понравится. Вот только где, черт возьми, его до сих пор носит? Неожиданно на столе зазвонил телефон. «Мистер Стин?» — услышал я голос Мэри Блэквуд. «Вам звонит мистер Ван Рен. Отец сказал, что отдал вам малый кабинет для работы». «Спасибо, Мэри». Я услышал щелчок в трубке, а потом голос Маркуса. «Здравствуйте, Дуглас. Вам понравился отель с привидениями?» «Я жду вас, чтобы все тут разнюхать. Ленчи еще подают, а он тут недурственный. Кстати, как я выяснил, в отеле освободились 2 номера. Думаю, вы можете спокойно перебраться ко мне. Мы как-то решим этот вопрос с Блэквудом. И еще я кое-что выяснил про этого призрака. Думаю, будет лучше, если мы вдвоем разберемся на месте. Когда мне вас ждать?» «Вот в чем дело. Мне кажется, это вам лучше прийти в поселок. Я тут успел провести некоторые исследования. Вначале я хотел пойти к вам, как мы и договаривались, но мисс Эриксон любезно разрешила мне воспользоваться ее телефоном. Я был бы рад, если бы вы сумели к нам присоединиться, пока библиотека еще открыта». «Библиотека?» «Вы сказали, библиотека». «Совершенно верно. Публичная библиотека острова Тир. На Мейн-стрит, через дорогу от единственного местного паба. Маленький красный домик с зеленой дверью. Я буду ждать вас там». Чертыхаясь, я пошел разыскивать Мэри и ее отца, чтобы узнать, как дойти от отеля до поселка. Первой я обнаружил мисс Блэквуд. Она помогала прислуге убирать столовую. Узнав о моей просьбе, девушка решительно вытащила меня в холл, залезла в секретер и всучила мне сложенный листок бумаги. «Это карта острова. До поселка идти около 40 минут, если по дороге. Только не пытайтесь срезать через холмы. Это земля Фэншоу, а он в последнее время очень злится, когда там ходят приезжие. Если хотите, я могу попросить кого-то из работников довести вас. На острове мало машин, все в основном пользуются лодками. Но у нас есть пикап, форд и папин кадиллак, который он привез с материка. Если подождете 5 минут, я предупрежу папу и сама отвезу вас в город на встречу с коллегой. Очень любезно с вашей стороны, но я, пожалуй, пройдусь пешком. Небольшая прогулка мне вовсе не повредит». Мэри вновь ответила мне лишь тоскливым взглядом своих темных глаз.